Яркая вспышка молний высветила на краю каньона двоих. Их силуэты казались свитыми из колючей проволоки и внушали угрозу. Я с трудом преодолел побуждение выхватить пистолет и выпустить в этих двоих всю обойму. Но, честно говоря, я сомневался даже в том, что они вообще существуют, не говоря уже о том, что опасны так, как подсказывало мне подсознание. Впрочем, вопрос, реально ли эти люди, решился сам собой. Они пустили лошадей вниз по узкой тропке, и в свете горящего ровера я увидел, что они одеты в широкие черные дождевики и ковбойские шляпы. Потом послышалось цуканье копыт, звяканье шпор и скрип кожи. Всадники достигли дна каньона и направились к нам. «Здорово, друзья!» — приветствовал нас мужчина, который ехал первым. «Кажись, ваша железка приказала долго жить!» Марит, хоть и была насквозь мокрой и вымазанной в грязи, пустила в ход свое обаяние. «Буря застала нас врасплох!» «Бывает!» Мужчина сплюнул, и я понял, что вздутие у него на щеке — это табачная жвачка. «А мы тут проверяли стадо, когда накатила гроза. Возвращались домой и заметили огонь. Решили проверить!» Второй всадник выехал вперед, и когда он поднял голову, я увидел нежный женский профиль. «Вы можете поехать с нами, приведите себя в порядок, а потом мы отвезем вас в город на грузовике!» Женщина негромко рассмеялась, но почему-то это выглядело неестественно, и я насторожился. «Или вы настроены оставаться здесь и ждать, пока мы не вернемся домой и не позвоним в полицию?» Мужчина взглянул на нее. «Если только буря опять не порвала провода!» «Верно, буря была ужасная!» Женщина улыбнулась, Марит. «У меня найдется сухая одежда, если вас, конечно, не беспокоит, что она будет вам малость тесновата!» Мужчина освободил одно стремя и протянул руку, Марит. Она поставила ногу в стремя и села позади него. Он взглянул на меня, пожал плечами. «Надо уравнять груз лошадей!» и сказал Марит через плечо. «Держись за меня покрепче, милашка, а то, не дай бог, упадешь!» Женщина подъехала ко мне. Поскольку Марит не проявила признаков беспокойства, то и я подавил искушение сдернуть женщину с лошади и всадить в нее 5-6 пуль. И вместо этого я поставил левую ногу в свободное стремя и был удивлен, с какой силой она помогала мне забраться в седло. «Прижимайте сильнее, иначе можете соскользнуть с седла, когда мы станем взбираться по склону. Обнимите меня за талию и держитесь крепче!» Женщина ухватила меня за бедро и подтянула к себе, заботясь, по-моему, больше о собственном удовольствии, чем о моей безопасности. «Не бойтесь!» — прошептала она. «Я не сломаюсь!» Горящий ровер быстро остался позади, и когда мы начали подниматься на край каньона, мне в самом деле пришлось обхватить ее крепче, чтобы удержаться в седле. На горизонте сквозь поредевшие тучи пробивался золотистый солнечный свет, но над равниной, по которой мы ехали, еще сверкали молнии, и очередная вспышка вырвала из темноты что-то приземистое и угловатое. Дом, к которому мы направлялись. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что он стар и потрепан непогодой. «Похоже, света нет», — заметил мужчина, который вез Марит. Женщина кивнула. «Пожалуй, придется опять зажигать свечи». Мужчина полуобернулся к Марит. «Знаете что-нибудь о лошадях?» «Я ездила верхом, только немного». «Хорошо». Спешившись перед домом, он повернулся и, взяв Марит за талию, вынул ее из седла и осторожно поставил на землю. Его руки задержались на ее талии немного дольше, чем необходимо. Но кроме меня, казалось, никто этого не заметил. «Тогда вы поможете мне устроить лошадей, а ваш друг и моя жена тем временем соберут что-нибудь на стол». «Я не прочь поработать за харчи», — улыбнулась Марит. «Вот и отлично!» Его жена подождала, пока я слезу, потом быстро спешилась, повернулась и внезапно столкнулась со мной грудь в грудь. Она ухватила меня за запястье, чтобы удержаться на ногах, и улыбнулась. «Простите, я думала, вы уже отошли». Муж взял поводья ее лошади, а она, не отпуская моей руки, потащила меня на веранду. Марит, которая увлеченно шепталась и пересмеивалась с мужчиной, ничего не заметила. На столбике у веранды висела деревянная дощечка с выжженной надписью «Доноры». Женщина открыла дверь без ключа. «Нам тут не от кого запирать двери. Иногда во двор забредает койот или искатель энергетических воронок, но с ними хлопот не бывает». Войдя в дом, она скинула дождевик и шляпу, чиркнула спичкой и поднесла ее к свече на столике у двери. Когда запах серы рассеялся, в ноздри мне ударил затхлый дух старого дома и ветхой мебели. Воздух был слегка застоявшимся, словно в доме долгое время никто не жил. Подозрения вновь проснулись во мне, но я отнес их насчет мнительности, одолевшей меня после взрыва ровера. Вполне может быть, что регулярно объезжая стада, они действительно бывают здесь редко, или, что даже более правдоподобно, дом показался мне затхлым после свежей, омытой дождем равнины. Женщина двинулась вглубь дома, словно какое-то сказочное создание. Касаясь горящей свечой других свеч, она буквально озарила путь в кухню, и теперь я своими глазами увидел то, в чем уже убедились мои руки во время поездки. При среднем росте у женщины была очень тонкая талия и широкие бедра. Мокрые джинсы облегали ее словно вторая кожа, и фигура у нее была, несомненно, куда выигрышнее, чем у Марит. Пламя свечей зажгло золотистые искорки в ее длинных белокурых волосах. Она повернулась и, встретив мой восхищенный взгляд, улыбнулась, а потом рассмеялась гортанным смехом. «Давайте посмотрим, что у нас найдется перекусить!» Как зачарованный, я вошел за ней в кухню. Выдернув длинный хлебный нож из чурбана возле печи, она показала им на большую прямоугольную глыбу, смутно видневшуюся в углу комнаты. Свет маленьких огоньков отразился на острой кромке лезвия. «В леднике есть мясо, можно нарезать его и сделать сэндвичи». С большой неохотой я отвел от нее взгляд и пошел к холодильнику. От растерянности я не придал значения тому, что она назвала его ледником. Меня не насторожил свет в холодильнике. Я знал, что лампочки положены загораться, когда открывается дверца, и мой разум не связал этого едино с предполагаемым отсутствием электричества в доме. Не это включило сигнал тревоги у меня в голове. Включила его стариковская голова, лежащая на верхней полке. В выпученных глазах застыл весь ужас его последних мгновений. Под головой на разных полках были аккуратно разложены другие части тела, и подгоревший ломоть мяса на тарелке лежал в застывшем соусе рядом с остатками печени, завернутой в прозрачную пленку. Выброс адреналина прошел сквозь меня, словно молния. Я повернулся, уже выхватив крайт, и отскочил в сторону. Холодильник залил светом безумную женщину, несущуюся на меня с поднятым ножом. Она рубанула по тому месту, где я только что был, и зарычала, словно дикое чудовище в облике человека. Я сдвинул предохранитель крайта и нажал на спуск. Первая пуля попала ей в плоский живот и бросила ее на кухонный стол. Нож выпал из ее пальцев, и я выстрелил снова. Пуля ударила ей в левое плечо, развернула и опрокинула наземь. Я хотел перепрыгнуть через упавшее тело, но та, кого я уже считал мертвой, протянула руку и поймала меня за лодыжку. Я упал, больно ударившись левой рукой, а когда перекатился на спину, она снова нависла надо мной, угрожающей тенью. Я инстинктивно ткнул в нее пистолетом и нажал спусковой крючок. Первая пуля швырнула ее в холодильник, и голова старика скатилась на пол. Вторая пуля попала ей в горло, и свет сразу стал красным. Последний выстрел разнес женщине череп, а заодно и бутыль с вином, стоявшую на верхней полке. На полу возле холодильника растеклась багровая лужа. Я ногой отпихнул голову старика и встал, неотрывно глядя на женщину, и готовый при малейшем движении стрелять снова. И тут я услышал снаружи крик. Явственно представляя себе вместо головы старика голову Марит, я рванулся через прихожую к двери, выскочил на веранду, перемахнул через перила и побежал к конюшне. Мужчина, волоча Марит за руку, выбежал из дверей и нырнул за угол. Я сделал рывок через открытое место, прижался спиной к стене конюшни и быстро выглянул из-за угла. Мужчина стоял неподалеку, сжимая левой рукой запястье Марит. Он был безоружен. Я сделал глубокий вдох и выскочил из-за угла, выставив перед собой пистолет. Никого! Я рванулся вперед, туда, где они только что были, и не увидел никаких следов. И вдруг, сделав еще один шаг, я увидел их снова, но на расстоянии большем, чем можно было пройти за эти мгновения. «Отпусти ее!» Мужчина остановился. Его дождевик медленно превращался в плащ. Рубашка в красную клетку и джинсы стали галой туникой и голубыми средневековыми панталонами. Ковбойские сапоги превратились в ботфорты с отворотами, напомнившие мне корсаров далекого прошлого. Шляпа плавно преобразилась в черный бархатный берет, из которого проросло длинное зеленое перо. И я впервые заметил, что уши у него заостренные. Марит вцепилась ногтями ему в запястье и вырвалась. Быстрее, чем нападает змея, он ударил ее тыльной стороной руки, и она, упав на землю, осталась лежать неподвижно. Мужчина поднял правую руку, и его глаза вспыхнули фосфористическим блеском. «Теперь ты в моих владениях, дитя человека! Здесь ты умрешь!» И огни святого Эльма замерцали на кончиках его пальцев и собрались в большой огненный шар. Шар устремился ко мне, но я выстрелил два раза, и он взорвался, не долетев. Я перенес прицел на мужчину и еще дважды нажал на спуск. Обе пули попали ему в грудь и опрокинули на землю. Помня о схватке с его женой, я подбежал и разрядил в него весь магазин, пустив последнюю пулю в голову. Вогнав в край новую обойму, я некоторое время следил за ним, и только удостоверившись, что он мертв, отступил туда, где в желтоватом тумане, стелющемся по земле, лежала Марит. На лице у нее был синяк, из рассеченной губы сочилась кровь, но в остальном она выглядела вполне сносно, хотя и была без сознания. Я улыбнулся и погладил ее по здоровой щеке. «Не бойся, малыш, теперь мы вернемся домой!» Уловив мерный шелест ее дыхания, я внезапно осознал, что больше не слышу грома. Я сделал шаг, но гравий не заскрипел под моими ногами. Туман у самой земли бывает и в Аризоне, особенно после грозы, но желтый. Повернувшись, я не увидел ни дома, ни конюшни, вообще ничего. Насколько хватило глаз, расстилался подернутый желтым туманом невыразительный серый ландшафт с редкими вкраплениями каких-то лиловых пятен. Я поднял глаза, ожидая увидеть звезды, но небо было пустым. Мой рассудок возопил о мести, и я пожалел, что позволил этому человеку умереть столь легкой смертью, если только он в самом деле был человеком. Я опустился на колени рядом с Марит и отогнал туман от ее лица. «Я обязательно верну нас домой, Марит, обещаю!» «Как только соображу, какому черту нас занесло!» Глава 19. Можно щелкнуть каблуками и повторять «лучше дома места нет», но сомневаюсь, что в данном случае это поможет. Я обернулся и увидел человека, или, если быть точным, человеческий силуэт. Он был черным на черном, и я бы даже подумал, что это моя собственная тень, если бы не очертания бородки испаньолки и не яркий золотой ободок кольца на безымянном пальце его правой руки. Тень пошевелила рукой. Я разглядел на кольце тот самый загадочный рисунок, который я видел во сне и нарисовал Хэлу. Символ, принадлежавший, по словам Хуаниты, Эле Спектру. «Впервые я увидел вас во сне. Быть может, я и сейчас сплю». Тень вежливо рассмеялась. «Нет, вы не спите. А если бы спали, то это, разумеется, был бы кошмар. Если верить горничной Марит, вы Эле Спектру?» Человек рассмеялся снова, и на этот раз более искренне. «Я думаю, что это возможно, хотя я уже позабыл, сколько разных имен носил. Раскрыв руки, он обвел окружающую местность. «И еще! Я думаю, что лучше бы нам покинуть это место!» Я взглянул на гладкую, лишенную особых примет равнину. «Где мы?» Элиспектро подошел к мертвецу и потрогал его ногой. «Вероятно, это пристанище в протоизмерении. Он веками его использовал для доступа в ваш мир. Это нехорошо, потому что оно соединяется с его родным измерением. И из-за этого у нас могут быть неприятности». «Измерение? Кто этот чертов донор? И что вы называете измерением?» Во рту у меня внезапно пересохло, и я почувствовал, что желтый туман отдает серой. «А откуда этот запах?» Человек-тень повернулся ко мне. «Я отвечу на все ваши вопросы, хотя, возможно, вас не слишком обрадуют мои ответы. А потом нам надо будет уходить, если вы хотите остаться в живых. Вам придется делать все, что я скажу, не спрашивая ни о чем. Вы поняли?» «Да». «Хорошо. Это был Драолинг, по-вашему, законченный социопат в полном смысле этого слова. Он занял место Льюиса Кезерберга на трате Лейк в 1846 году и инспирировал акты каннибализма, связанные с легендой о пирушке доноров. Когда полиция напала на след, он вернулся сюда и предоставил настоящему Льюису Кезербергу расхлебывать кашу. Он или кто-то другой из его гнусного рода ответственен за деятельность Джека-потрошителя. А 40 лет назад тоже, возможно, именно он подписался именем Зодиак под серией убийств в Калифорнии. Судя по имени, которое он себе выбрал, у него было чувство юмора». Элиспектро указал в направлении, которое я считал южным. «Скажите мне, что вы видите?» «Серый ландшафт, пятна лилового». Я пристальнее всмотрелся в пейзаж. «У лиловых пятен строение сложное. Вероятно, скалы или растительность. Еще я вижу в низинах желтый туман, такой же, как здесь». «Хорошо. Какой запах вы чувствуете?» «Тухлые яйца, сера». «Превосходно!» Он подошел ко мне и пощупал мой лоб. Его прикосновение напомнило мне дни святого Эльма, только оно не причиняло вреда и было чуть более щекочущим. «Последствия удара по голове проходят. Ваше восприятие этого места постепенно будет обостряться. Когда-нибудь вы можете даже научиться сюда приходить». «Не думаю, чтобы мне этого захотелось». «Понимаю вашу сдержанность, но, возможно, со временем вы обнаружите, что это место в некотором роде полезно для вас». Элиспектро поднял левую руку ладонью вверх, и неподвижное тело Марит всплыло в воздух и остановилось примерно на уровне пояса. «Насколько легче проделывать это здесь? Если вы готовы, можно отправляться. В вашем распоряжении не более 2 часов».